Отманы едут. Представление было чудесное. Даже более чем. По окончанию док сказал соседу, в жизни не видел людей, так страстно жаждущих смерти. Но Дороти получила массу удовольствия. Ей и раньше доводилось слышать церковные песнопения, но не такие. Недостаток стиля и глянца отманы компенсировали вдохновенностью исполнения. Они с доком не были особыми любителями подобного рода музыки, но Дороти знала, что ее слушательницам на фермах это должно понравиться. Когда остальные гости, оглушенные на неверных ногах, потянулись к бару, Дороти направилась за кулисы, чтобы похвалить отманов за выступление. Семейство собирало звуковое оборудование. Дороти представилась мини-отман, наговорила комплиментов и сказала, что если они будут где-нибудь поблизости от Элмвуд-Спрингса, штат Миссури, она приглашает их на передачу. Минни промокала большим белым платком взмокшее лицо. Она сказала: «Благослови вас Бог», потом отвернулась и крикнула: «Феррис, нас не звали в этом году на религиозные бдения где-нибудь в Миссури? Или речь шла об Арканзасе? Загляни-ка в блокнот. Эта милая леди хочет позвать нас на свою радиопрограмму». Она извинилась перед Дороти: «Мы столько разъезжаем, уважаемая, что всего не упомнишь». Феррис Отман, весивший фунтов на 100 больше своей жены, пыхтя вытянул из внутреннего кармана пиджака длинный черный блокнот, полистал его. «Мы приглашены в Церковь Христа на шоссе 78 возле города Эш-Хилл, Миссури, в первую неделю июля». Минни повернулась к Дороти. «Это недалеко от вас, уважаемая?» Дороти сказала: «Да, я знаю Эш-Хилл, это рядом. С радостью попрошу кого-нибудь съездить за вами и привезти к нам. Где вы остановитесь?» Минни засмеялась: «Ой, где нас поселят, мы узнаем только на месте. Мы ночуем у добрых людей. Обычно церковь находит жилье. Нас шестеро, включая Флойда, он ждет в машине. Не выступает на банкетах, только в церквях и на религиозных бдениях. Так что, если знаете семью, готовую приютить 2-3 человек, скажите, ладно? У вас там часом не найдется лишней кровати или топчанчика?» Дороти оказалась в безвыходном положении, потому что женщина согласилась выступать в ее передаче. Она глянула на девочку, той было лет 15-16, и сказала: «Ну, вообще-то, миссис Отман, у нас у самих дочка примерно одного возраста с вашей, и она наверняка будет в восторге от такой гости». Минни возвела глаза к потолку, пропела «Слава Иисусу» и снова перевела взгляд на Дороти. «Я вам вот что скажу, миссис Смит. Господь каждый день подкидывает нам хороших людей». Она снова спела во весь голос «Благодарю тебя, дорогой Иисус». Дороти была несколько ошарашена такой эмоциональной благодарностью и быстро добавила: «Но, миссис Отман, вы должны знать, мы не прихожане Церкви Христа. Не знаю, важно ли вам это, но...» Минни отмахнулась: «Ой, дорогуша, совершенно не важно, лишь бы вы были христианами, не пили спиртного, не курили и не играли в азартные игры». И прежде чем Дороти успела вставить хоть слово, закричала мужу: «Феррис! Одно место около Эш-Хилла уже есть!» И снова обернулась к Дороти. «Это очень мило с вашей стороны. Спасибо вам всем. Она не доставит проблем. Ест мало-мало, вы ее даже не заметите». Потом махнула белым носовым платком в сторону дочери. «Бетти Рэй, подойди-ка сюда. Эта милая леди приглашает тебя пожить с ними в Миссури». Бетти Рэй, худая, бледная девочка, светлая шатенка с карими глазами, в таком же, как у матери, лиловом платье, подошла к ним с некоторой неохотой. Дороти ей улыбнулась. «Здравствуй, Бетти Рэй. У нас дочка твоего возраста, и она будет рада, если ты у нас поживешь». Минни ткнула девочку локтем. «Скажи леди спасибо». Девочка вспыхнула и что-то пробормотала, но так тихо, что Дороти не разобрала слов. Позже, когда Дороти вернулась к столу и осознала, что сделала, она сказала мужу: «Анна Ли меня убьет».